К оде Пушкина на вольность. Огнем свободы пламенея и заглушая звук цепей, проснулся в лире дух Алцея, и рабство пыль слетело с ней. От лиры искры побежали, и вседробящую струей, как пламень Божий, ниспадали на чело бледные царей. Счастлив, кто гласом твердым, смелым, забыв их сан, забыв их трон, вещать тиранам закоснелым святые истины рожден. И ты, великим сим уделом, о, муз-питомец, награжден! Воспой и силой сладкогласья разнежь, растрогай, преврати друзей холодных самовластия в друзей добра и красоты. Но граждан не смущай покою и блеска не мрачи венца. Певец под царскою парчою своей волшебную струною смягчай, а не тревожь сердца. 1820 год.